411. Матерь Агни-йоги. Вихри бушуют вокруг. Они легко могут задуть огонек, разгоревшийся в сердце. Огонь от угашения надо охранять всеми силами сознания. Ритм каждодневный поможет удержаться и устоять против натиска обыденности. В древних храмах угашение постоянно горящего в святилище пламени смертью каралось. То же самое и теперь. Смертью духа карма карает угашение пламени сердца.